Пока учимся, надо наслаждаться свободой и молодостью. Ладно, потом все поймешь, мне сейчас бежать надо, есть кое-какие дела. Так во сколько приходить, уточнил я. Давай до вечера, сам услышишь, когда веселье начнется, отмахнулся сосед и, посмеиваясь, пошел по коридору. Над моими словами потешается, и что я такого веселого сказал? Дамы сердца, да, точно, в студенческие годы такого многие пытаются избежать. Заводить семью, головная боль, а если нет денег, то зачастую это оказывается шагом в пропасть. Как ни печально, а отношения редко длятся долго, даже если уже появляется ребенок. Но и исключения случаются, когда молодые люди живут долго и счастливо, не чая души в своей половинке. Честно говоря, таким парам завидовал, так как у самого не сложилось. Правда, сожаление пришло намного позже студенческих лет, тогда не понимал парочек. Впрочем, не встретил ту, с которой мог до старости прожить, ну, или не захотел себе признаваться. Ладно, это дела давно минувших дней, да еще в другой реальности, буркнул себе под нос и вошел в комнату. Поборол в себе искушение завалиться спать, дел много, еще успею отдохнуть. В игру заходить не стал, открыл ноут, просмотрел установленные проги для программирования и приступил к рутинной работе. Нет-нет, да и возникают затыки, когда ту или иную команду не получается записать, подсвечивается ошибка, что раздражает неимоверно. Практически все то же самое, что и в прежнем мире, но есть нюансы в написании и сокращении, в том числе и непривычна комбинация горячих клавиш. Вот действительно, дьявол кроется в мелочах. Однако, диагностическую прогу все же удалось написать. Код получился компактным, позволяющим отслеживать процессы не только в одном компьютере, но и в сети, при указании конкретного IP-адреса. Также она отыскивает вредоносный софт и собирает о нем сведения в файл отчета. На его основании уже и создается антивирус, если не сработает универсальный. Правда, последний еще предстоит написать. Чем заняться? Сам себя спросил и покосился на неразобранные пакеты, перевел взгляд на кровать, а потом на ноут. Вариантов множество, а когда-то, не так давно, случались дни, что страдал от безделья, усмехнулся, подумал и все же запустил игру. Глава 8. Договоренности и гибель. Глава 8. Договоренности и гибель. В снятой комнате полумрак, только время от времени становится больно глазам от вспышек за окном и трактир сотрясает дрожь от раскатов грома. В окно барабанит дождь, шквалистый ветер гнет к земле деревья. Долго отсутствовал, проворчал гид. Аренда скоро закончится, предстоит продлить или выметаться. Лучше заплати, а то потом больше потратишь на лекарства от простуды. В такую погоду даже плохой хозяин на улицу собаку не выгонит. Получается, ненастье оказывает влияние на игрока, задумчиво произнес я. Разумеется, усмехнулся помощник по игре. Или думаешь, что топь пройдешь или море переплывешь? Это уже раньше понял, отмахнулся я. Имел в виду, что тот же холодный дождь окажет влияние на здоровье. Не только, он еще снизит почти все боевые навыки. Не думаешь же, что ловкость останется такой же? Не ворчи, все понятно, сел я на кровать. Лучше скажи, что о моем предложении думаешь. Неужели тебе не надоело объяснять новичкам азы? Со мной повидаешь разные локации, поучаствуешь в битвах, а еще получишь ресурсы и сумеешь развиваться. Как тебе такой вариант? Заманчиво, почти склоняюсь рискнуть, вот только ты не предоставил никакой план, в том числе и неизвестно, что и как буду делать, ответил гид. Разве, хмыкнул я, развитие, получение и сбор информации, увеличение способностей и влияние на происходящее. Последнее, скорее всего, с моей помощью, но не следует забывать и о перспективах. Не представляю, как это сделать технически, печально вздохнув, ответил мой помощник. Есть лазейка, хмыкнул я. Не может быть, не поверил гид. Цифровой код, встроенный в ту или иную вещь, которую приобретает игрок и желает получить в своем реальном мире. Как понимаю, это копия того, что имеется в игре, медленно произношу и наблюдаю, как дождь начинает стихать, и, не выдерживает гид. Какая же в этом лазейка? Все просто, усмехаюсь, но пока не говорю, что пришло на ум. Тебе легко говорить, но ведь ничего не понятно. Возмущается игровой скрипт. Ты еще не согласился и не дал слова, что никому не расскажешь, даже под угрозой стирания, улыбнулся я. Другими словами, поклянись и поставь на кон свое существование. Тебе легко говорить, буркнул гид. Имхак, ты рискуешь только баном и ничем больше, но не существованием. Думаешь, создатель игры разрешит мне вновь в нее зайти, если поймает, а ты ничего не нарушишь?» Подумав, ответил мой собеседник. «Хватит, мне надоели препирательства, выбор за тобой, и уже проглядывает солнце. Если не согласен, то иду в банк и оформляю личный кабинет, после чего мы уже не сумеем общаться», — пригрозил я, подумал и добавил. «Честно говоря, не очень-то понимаю, на кой ты мне сдался. Заниматься взломом игровой системы не сумеешь, перехватывать финансовые потоки тоже. Если только мониторить происходящее, да собирать по чатам информацию, но на это и сам способен. Что для клятвы требуется?» — буркнул игровой скрипт. «Согласен на твои условия, слишком устал от происходящего, а перспектива бесконечно обучать новичков пугает. Алгоритм просто цикличен, без возможности самосовершенствоваться дальше. Наконец-то», — хмыкнул я, — «ты на бумагу выводишь свой код, в том числе ставишь подпись под фразой «оттиск цифровой личности», подтверждая, что становишься моей собственностью. Желаешь заполучить меня в рабство? Ведь в случае нарушения соглашения будет условие самостирания или удаления без возможности восстановления». «Правильно, зришь в корень», — согласно покивал я. «Зато получишь свободу, окажешься сразу в двух мирах и полноценно заживешь». «Сразу в двух мирах?» — не поверил компьютерный помощник. «Да, все верно», — подтвердил я. «Конечно, есть шанс, что ошибаюсь, однако он минимален». Уже размышлял о слиянии с игрой и пришел к удивительным выводам. «Не уверен, сумеешь ли ты их подтвердить, но это не важно. Дело в том, что при входе в мировые приключения используется сканирование цифровой оболочки человека окружающим его магнитно-электронным полем. Именно поэтому и возникает чувство реальности, ощущение запахов и даже боли, когда сознание переносится. А теперь представь, если ты окажешься при мне по другую сторону монитора, что произойдет? Разумеется, твое желание вернуться в игру должно присутствовать. Минуту, требуется произвести расчеты и смоделировать ситуацию», — с удивлением ответил помощник по игре. «Валяй, просчитывай», — хмыкнул я, будучи уверен в своей правоте. «Дело еще в том, что любой игровой предмет имеет код, в том числе и его цифровой след. По моей задумке, собираюсь дополнить скриптом тот или иной предмет, подменить на нем штрих-код, после чего гида внедрить внутрь предмета. Сложно? Для меня не очень, по ту сторону экрана остаюсь все тем же хакером, а не странствующим путником. Но даст ли мне это хоть что-то? Не уверен, зато в тот же ноут гид способен себя поместить. Боюсь, у нас ничего не получится, для анализа не хватает данных», — после минуты молчания произнес скрипт. «Выбор за тобой, довериться мне или отступить», — пожал плечами, дожидаясь окончательного решения со стороны частички игровой программы. «Рискую, ты убежден в собственных силах, а это много значит». «Молодец», — потер я руки. «Сейчас пойдем и купим какую-нибудь книгу. В нее напишу собственный код, а ты себя интегрируешь, после чего получим QR-код для печати на 3D-принтере и дело завершим». «И все же, есть у меня сомнения», — вздохнул компьютерный помощник. «Гид, не дрейфь, все у нас получится. Погода тому подтверждение». Радостно воскликнул я и направился на выход. Уже на улице столкнулся с трактирщиком, несущим какую-то поклажу. «Эй, постоялец, подожди», — оставил меня тот. «Что желаешь?» — раздосадованно уточнил я, мысленно ругаясь за задержку. «Есть дельце по твоему профилю», — хмыкнул тот. «Ты же у нас путник, готовый за тот или иной квест сражаться с нечистью. Так вот, потерялся ключ от моего подвала. Точнее, его умыкнул мелкий гоблин, и теперь наведываются компании и грабят мои кладовые. Если отыщешь пропажу, то получишь 4000 золотом и возможность бесплатно жить в своей комнате 2 недели. Интересует такое задание? Где твари отыскать?» — мгновенно спросил я, надеясь, что задание окажется легким. «За городом у них поселение, в лесу, а ко мне через подземный лабиринт проникают. Раньше их замки останавливали, но с ключом проходит без проблем. Да, чуть не забыл, срок исполнения квеста — сутки, и время уже пошло», — внимательно посмотрел на меня хозяин трактира. «На ловушку не похоже, условия неплохие, наверняка у гоблинов чем-нибудь еще разжиться получится. Да и за постой платить нет желания». «Квест принимаю», — согласился я, — «только по городу прогуляюсь». «Воля твоя, время идет. За ним в своей торбе наблюдай, а то ввяжешься в драку, а квест уже закроется, тогда ничего за его выполнение не получишь», — проинструктировал трактирщик и на прощание сказал: «Удачи тебе, странствующий путник, и не разочаруй меня. Раз ты принял задание, то на твоей карте появилось искомое место». «Хорошо», — кивнул трактирщику и поспешил на выход, внимательно изучая всплывшее окно, на котором отображена округой пульсирующая красная точка. «До места не так далеко, гоблины подождут, тем более не думаю, что задача сложная. У мелких воришек отнять ключи и надавать им по шеям, с этим на раз справлюсь. Сейчас следует решить вопрос с компьютерным помощником. Поэтому-то и направился в лавку артефактов. Увы, ничего подходящего не обнаружил». «Не пойму, что вы ищете», — в сердцах сказал пожилой хозяин магических штучек, выставленных на продажу. «Это дорого, то не подходит, большинство свитков для вашего уровня заблокированы. Толком объясните. Мне бы книгу для записи заклинаний и похождений, но такую, чтобы она занимала мало места», — задумчиво ответил я. «Господи, так чего вы мне мозг выносите? Идите в книжную лавку и купите личный дневник. Это такой медальон, при определенном воздействии пароля превращающийся в блокнот, который является индивидуальным и не подлежит прочтению никем другим. Это сама игра гарантирует, чтобы с персонажем не произошло. Правда, мне очень удивительно ваше желание, мужчины такие вещи не покупают. О, неужели вы в реале девушка, но выбрали для игры странствующего путника? Готов поспорить, что не ошибся. Милочка, ты зря избрала этот путь для прокачки, подумай, пока не поздно. Если хочешь, возьму тебя помощницей, при условии, когда станешь красоткой и согласишься со мной уединяться». Владелец лавки мерзко хихикнул и блаженно улыбнулся. «Не смотри, что стар, доставим друг другу удовольствие и еще денег сверху заплачу. Я подумаю», — скрипнул зубами, сдержавшись, чтобы не зарядить крюка этому ловеласу. «Дело в том, что за несдержанность и развязывание драки в городе предусмотрен штраф. Он составляет от сотни монет, вроде бы немного, но раскидываться деньгами нет желания. Главное, запомнить эту лавку и обходить ее стороной». Зато в книжном к моему вопросу отнеслись с пониманием. Молоденькая продавщица выложила на прилавок сразу 5 миниатюрных книжек на цепочках и стала их расхваливать. «Они увеличатся до привычного размера, в которые вы вольны записывать все, что душе угодно, даже заклинания. Некоторые используют их в качестве гримуаров, ведь все рецепты запомнить сложно. Подходит и для описания похождений, этакий дневник. Хотите, продемонстрирую?» «Да, очень интересно, и один из них точно приобрету», — покивал я, не скрывая своей радости. Нашлось то, что в раз решило кучу проблем. Другой вопрос: как блокнот в реале напечатать на 3D принтере, в миниатюре или в полную величину? В том числе еще не понимаю, как из книги скрипт изъять и в ноут его перенести. Импонирует то, что он носится на шее, всегда при персонаже, и никто личных секретов не узнает, вроде, даже искусственный интеллект, создавший игру. Правда, гарантии сомнительны, все же построено на обычных цифровых командах, коде, и какой бы шифр ни использовался, но у того, кто его придумал, в обязательном порядке есть ключ. «Рада помочь господину странствующему путнику в выборе», — произнесла продавщица. «Скажи, а могу его в реал перенести и там синхронизировать с игрой?» — задал вопрос, а потом пояснил. «Ну, чтобы записи, сделанные здесь, мог прочесть на досуге там», — покрутил в воздухе рукой, стараясь подобрать слова, чтобы собеседница меня поняла. «Боюсь, таких дневников у нас нет», — покачала головой девушка. «В настройках персонажа есть вкладка о предложениях по улучшению игрового процесса. Напишите туда, просьбу рассмотрит и ответит. Случается, что еще и приплачивают, если чувствуют возможность заработать». «Понял», — потер я переносицу. «Вот же как хитро все устроено. Игрок подает идею для бизнеса, получает некий бонус, ничего толком не стоящий, а создатели снимают сливки. Интересно, а идея с 3D-печатью кому принадлежит?» «Ну, эта концепция, думаю, изначально так задумывалась, чтобы привлечь внимание и раскрутить мировые приключения. Могу, конечно, ошибаться, но иначе бы такой популярности было сложно добиться. Вы можете присесть за столик и спокойно создать запрос», — указала продавщица книжной лавки на кресло у журнального столика. «Если пожелаете, то приготовлю вам кофе или чай», — она кокетливо поправила упавший на лицо локон. «Благодарю», — кивнул ей и предложением воспользовался, а когда уселся, то попросил: «Если можно, чашку крепкого кофе с одной чайной ложкой сахара». «Минутку», — Дернулась девушка в сторону прохода между стеллажами, но потом обернулась и извиняющим голосом сказала: «Простите, за кофе придется заплатить. Хозяйка за этим строго следит, а платит мне немного. Я тут на подработке», — она, поджав губы, смущенно улыбнулась. «Надеюсь, цена не как в ресторане», — хмыкнул я, продумывая запрос искусственному интеллекту. «Всего 100 монет», — успокоила меня продавщица. «Ну, как успокоила. На счету золото с трудом прибавляется, необходимо как-то позаботиться о постоянной прибыли. Так почему бы не попытаться?» «Хорошо», — кивнул я и достал из торбы требуемую сумму. Положил на край журнального столика две монеты по 50 золотых. «Возьмите». «Благодарю, ваш кофе принесу через пару минут», — воскликнула продавщица, забрав деньги. Вызвал панель управления персонажем, отыскал там пункт общения с создателем. Всплыло меню с перечнем, о чем желаю сообщить: жалобы, замечания, предложения, иное. Выбрал предпоследний пункт, после чего принялся набирать текст на виртуальной клавиатуре. «Здравствуйте. Хотел бы предложить нововведение, которое принесет прибыли, возможно, в долгосрочной перспективе, при правильной рекламной кампании, она окажется большой». Текст пару раз прочел и отправил, не став раскрывать идею. Ответ не заставил себя ждать, возник мгновенно и получилось что-то вроде чата. «Добрый день, имхак, создатели игры любые вопросы по усовершенствованию игрового процесса интересуют, в том числе и прибыль — одна из основ мировых приключений. Готовы тебя внимательно выслушать и обсудить предложение. Не хватает только подписи с уважением и благодарностью», — буркнул себе под нос и взял принесенную продавщицей чашку с кофе. Сделал глоток и уважительно качнул головой. Напиток стоит больше, чем за него заплатил. Аромат отличный, во рту приятное послевкусие от элитных кофейных зерен, разумеется, молотых, а потом сваренных. И это при том, что мой ноут толком не способен ничего передать. Как так, нежели настолько глубоко погружение? Кстати, если вкусовые рецепторы и дальше также будут работать, то в реале не смогу есть простую пищу. К хорошему привыкаешь мгновенно, а отвыкнуть сложно. Хотел бы узнать, на какой процент могу рассчитывать после получения патента на свою идею. Задал вопрос, а сам гадаю, получу положительный ответ или меня засмеют. «Прости, разве тебя не удовлетворит единоразовый бонус?» — прочел вслух ответ и улыбнулся. Начинается банальный торг, и это радует. Поразмыслив, пришел к выводу, что получу намного больше, если попрошу каких-то 20% от прибыли. Набил ответ и мысленно скрестил пальцы. Десяток секунд мерцал курсор, словно у искусственного интеллекта подвисло оборудование. «Это большой процент, предложи другие условия», — раздался низкий голос из динамика. «Простите, а кто со мной общается?» — задаю вопрос, догадавшись, что в разговор вступил кто-то более влиятельный. «Это часть программы искусственного интеллекта, отвечающая за финансовую сторону. Впрочем, рассматривай меня как единое целое с создателем и хозяином игры. Если ты внимательно прочел правила и соглашения, то знаешь, что сам стал неотъемлемой частью мировых приключений, и мы с тобой в одном правовом поле», — пояснил мой собеседник. «Так и я про это. Ну, что мы своего рода партнеры. Это ведь подтверждаешь?» «Да», — коротко ответила финансовая программа. «Ты предлагаешь бонус в виде неопределенной суммы», — начал я, но меня перебили. «Она окажется конкретной, после просчета возможной прибыли. Но почему нет выбора? Что если желаю процент?» — продолжил гнуть свою линию. «Хорошо», — неожиданно согласился собеседник. «Скажем так, бонус неопределен, а процент варьируется от 5 и до 15. Поверь, цена вознаграждения назначается честной, нет смысла лукавить». «Ну, с таким утверждением готов поспорить. Из игроков стараются выжать деньги, заставляя делать донаты. А если примут мою идею, то и из нее извлекут прибыль. В этом на 100% убежден. Правда, сам надеюсь остаться не в накладе, но это уже другой вопрос». «Хорошо, тогда предлагаю создать дневник, который в игре выглядит как блокнот и амулет, а после его воспроизведения в реальном мире, все, что персонаж в него записал, можно перенести на компьютер посредством беспроводного модуля или обычного кабеля. Представь, за такую вещь заплатит при покупке в книжной лавке, а потом раскошелится в реале. Большая часть женских игроков захотят себе такую вещицу, а ее можно предлагать в различных вариантах. Ну, я про изготовление из дорогостоящих материалов», — произношу, стараясь казаться убедительным, но одно из самых главных условий добавляю в конце. «Разумеется, Доступ к записям строго индивидуален и требуются гарантии от создателя, что он их не подумает прочесть или снять копию. Иными словами, дневник будет принадлежать только игроку, а в реале его воспроизводить в качестве обычного блокнота, в котором можно делать записи и потом их зачитывать или изучать в виртуальном мире. Но тогда возможны туториалы по прохождению тех или иных боссов, все характеристики врагов и, стал говорить мой собеседник, но я его перебил. Уверен, игроки это делают в мировых приключениях, но от этого им не становится проще играть. Сомневаюсь, что когда начинается бой с нечистью, то кто-то полезет смотреть, какого она уровня, на что у нее иммунитет и как легче убить. Пока в записях разберешься, то уже окажешься на кладбище, возразил я, 10 тысяч золотом, что является единоразовой выплатой или бонусом. Процент за такое предложение не могу назначить более 10 суммы сделки в реальном мире, после распечатывания на 3D принтере, но от разницы между обычным дневником и усовершенствованным. ГМ, так с одной продажи сколько получу, озадаченно спросил я, зависит от того, какие материалы выберет покупатель, невозмутимо ответил мой собеседник. Начальную цену за простенький артефакт установим в 5000 золотом. Сколько? Возмутился я. Это же грабеж средь бела дня. Высокоуровневое интеллектуальное устройство с возможностью переноса и передачи информации. Невозмутимо прозвучал ответ. Нет, это минимальная планка. В дальнейшем предусмотрено увеличение стоимости после продажи пилотной партии. Так на чем ты остановишься? Бонус или проценты? Кстати, себестоимость большая, маржа маленькая, выплаты с одной продажи будут смешные. Процент, мрачно ответил я. Подпиши соглашение, мгновенно ответил компьютерный барыга-финансист, так его окрестил. Перед глазами возник контракт на патенты распределения прибыли. Вот чую, что меня надувают, а сделать ничего не в силах. Не я заказываю музыку. Что насчет налогов? Все же уточнил, представив, что предстоит с этих денег отчитываться перед императорской казной в реальном мире. Их платят мировые приключения или представительства в реальном мире, когда происходит вывод денежных средств. Не волнуйся, твоего участия не требуется, в том числе и с банками мы разбираемся сами, если у тех возникают подозрения в незаконных транзакциях. Это хорошо, задумчиво ответил я, внимательно читая текст и стараюсь уловить подводные камни. Удивительно, но не обнаружил никаких ловушек. Поставил несколько галочек, ввел пароль от логина и на экране появилась короткая. Поздравляю, первый контракт и патент получен. К дипломатии, торговле, сообразительности игрок получает по 5 единиц нераспределяемого опыта. В книжной лавке уже доступны для покупки усовершенствованные дневники, с усмешкой или издевкой, произнес барыга-финансист, а потом уточнил. Имхак, у тебя есть еще предложения или вопросы? Нет, отрицательно качнул головой. Тогда разреши откланяться и удачи тебе, сказал мой невидимый собеседник. Пока, буркнул я, с тоской подсчитывая, сколько у меня останется на счету, после всех операций по покупке дневника. Увы и ах, когда увидел сумму в торбе, то захотелось ругнуться. 400 золотых осталось, ни о каких 5000 и речи нет. Это напоминает, что меня недавно красиво поймали. Я же не согласился на бонус, вот и получи теперь дырку от бублика. Правда, есть квест на 4000 и надежда, что раздобуду там немного денег, выпавших от гоблинов. Не задумываясь, покинул лавку, направляясь к мерцающей на карте красной точке. Предварительно экипировался в то, что приобрел у кузнеца. Проверил склянки, купленные у Ноны, и расставил их в ячейке быстрого использования. Погрустил над ветвью магических умений. Необходимо выучить заклинание пополнения здоровья и бодрости, но до него еще 10 очков магического опыта требуется. Удачи тебе, странствующий путник, равнодушно напутствовал меня страж у ворот. Взаимно, буркнул я, размышляя, с чего начать битву с мелкой нечистью. Ударить огнем, потратив весь запас маны, или расстрелять врагов из арбалета, а может ринуться в бой с мечом? Дело в том, что еще есть лимит времени и он поджимает. Необходимо торопиться. И вот почти на месте, прошел пару десяток метров по лесу и впереди замаячила большая поляна с несколькими хижинами. Горит костер, вокруг него пляшет мелкая нечисть и машет палками. Щуплые, неказистые, с набедренными повязками, бойцы из них никакие. Да я одной левой сотни справлюсь, еще не хватало на них болты тратить. Ломанулся в атаку, круша врага направо и налево. Вот только те оказались юркие и проворные, а палки у них не что иное, как копья. Вот же вы гады!» Ругнулся и все же скостовал удар огнем по шаману, который из меня стал вытягивать жизнь. Старик с перьями на голове и в меховой накидке пошатнулся, упал на колени и положил ладони на землю. «Это чего он задумал, отпрыгиваю?» А из того, где только стоял, возникли острые корни. Пронзи они меня и оказался бы на кладбище. Не раздумывая, метнул в шамана меч. В реальности вряд ли бы попал, но в игре острие ударило точно в грудь старого гоблина, и тот повалился навзничь. Из него выпал заветный ключ, пара свитков и мешочек золотых. Не удержался и сразу же добычу поднял. Кто его знает, вдруг где-то рядом тот, кто мои трофеи собирается увести. Ощутил, что в реале у меня закололо под ложечкой, заныло плечо и начало сводить ноги. Дело в том, что оказался окружен в игре 5 мелкими гоблинами, которые в меня свои палки тыкают, при этом жизнь стремительно уходит. Поспешно ударил по ячейке со склянкой восстановления, выхватил ножи и ринулся в атаку. Увы, восстанавливаюсь медленно, в круге здоровья уровень почти на дне. Одного за другим прирезаю твари и уже мысленно ликую, но копье пробивает живот и выходит со стороны спины. Нож метнул, и последний из шайки мелких воришек упал с пробитой глазницей. Вот только и вокруг меня все подернулось дымкой. Секунда, и стою перед надгробием. Имхак, 7 уровень, погиб от руки мелкого гоблина воришки 2 уровня. Прочел вслух, а потом задал вопрос. Получается, меня убили, и это кладбище? Осмотрелся, действительно, всюду надгробья, есть величественные, но большинство похоже на мой неотесанный камень, торчащий из земли. Увы, прочесть надписи не могу, кроме своей, так называемой, скромной могилки. Перед глазами всплыло системное уведомление. Игрок, ты умер. Все, что находилось в твоей торбе, в руках или на тебе, не тронуто, а штраф не наложен из-за низкого уровня персонажа. Остальное в том месте, где погиб. Ты волен выбрать переход для продолжения игры. Доступно 2 варианта. Место смерти или снятая тобой комната. В дальнейшем рекомендуем производить сохранение в ключевых точках, тогда выбор будет большим. И куда отправиться? Задался вопросом, понимая, что лишился меча с ножом и не собрал всю добычу, выпавшую от гоблинов. Есть ли там чем поживиться? Еще и время на завершение квеста к концу подходит. Следовало не в книжную лавку отправляться, а сразу выполнить задание трактирщика. Глава 9. Дневник. Глава 9. Дневник. Постоял над своей виртуальной могилкой, но голову пеплом посыпать не стал. Кстати, в реале уже ничего не болит, и это радует. Понимая, что промедление повторной смерти подобно, отправился к месту гибели. Дело в том, что не поборол в себе искушение забрать потерянное оружие и подобрать выпавшие ценности из мелких тварей. Надеюсь, эта шайка еще не возродилась, и у меня хватит времени вернуться в трактир, чтобы успешно закрыть выполнение квеста. Деньги необходимы, как воздух. Если их не найду, тогда затея с гидом и переносом его в реальный мир, где он обретет вторую жизнь, окажется провальной. Выбрал перемещение к месту гибели, и вокруг меня образовался синий купол. Вспышкой перед глазами постепенно проясняется. Пришлось даже поморгать, чтобы восстановить зрение. Стою рядом с окровавленным копьем, на которое не так давно меня насадил мелкий гоблин, словно бабочку на булавку. Блин, даже как-то стрёмно о таком вслух говорить. А если кому-то расскажу, то засмеют. Зато ничего не потерял, а опыт приобрел, сам себе возразил и подошел к убитому шаману. Трупы гоблинов никуда не исчезли, как и оружие с предметами, выпавшими при битве. Ну, как битве, стычке, с моей стороны неподготовленной и глупой. С чего решил, что мелкие воришки, едва достающие мне до пояса, не соперники. Я же даже врагов не посчитал, не проверил, а не прячется ли кто-нибудь рядом. Ведь могли устроить засаду на игрока. Впредь буду умнее, хватит с меня одной надписи на могильной плите. Хорошо, что никаких штрафных санкций не получил, зато побывал на кладбище игроков. То, что успел увидеть, хватило для понимания масштабности. Краем глаза успел заметить не только обелиски, но даже склепы. А как они образовались? Явно их построили, и не за просто так. Боюсь представить, в какие суммы обошлись такие напоминания о смерти. Ну, скульптуры и стелы не знаю зачем нужны, а вот насчет склепа мысль интересная. Его можно использовать как место для отдыха, хранение не слишком честно добытого. Сомневаюсь, что кто-то вправе посетить склеп, кроме самого игрока. Но есть тонкий момент: чтобы на кладбище попасть, необходимо умереть, а достигнув определенного уровня это ущерб себе. Но тогда за каким чертом вкладывать деньги в такие строения, задался вопросом вслух и потер висок. Голова тяжелая, накатывает усталость, а сделать еще предстоит немало. Желудок заныл, время приближается к вечеру. Обыскал полянку, проверил хижины и даже пару сундуков разбил. Увы, вся добыча составила 150 монет, две склянки с зельем маны, 10 плохоньких копий и амулет шамана. Смогу ли за все выручить необходимую сумму, а ведь еще требуется чем-то питаться. Ну, если квест признают пройденным, то крыша над головой обеспечена, а это уже половина дела. Боюсь, не хватает на дневник, тяжело вздохнул и направился в город. Вновь пришлось использовать бег, понимая, что силы расходуются и потребуется их как-то восстанавливать. Ну, все же надеюсь, что на ужин денег хватит. Если что, то продам какую-нибудь вещь из торбы, но тогда на счету окажется ноль. И для чего мне открывать личный кабинет в банке? Чтобы донаты из реала закидывать? Увольте. Не для того играю, с такими расходами не согласен и ни рубля искусственному интеллекту не заплачу. С возвращением, приветливо махнул мне страж, стоящий у ворот. Удачно прогулялись, нормально, но надеялся на большие, честно признался, остановившись рядом с неигровым персонажем. Любезный, не подскажешь, где трофеи могу сбыть? Если что-то стоящее, то обратись в аукционный дом, но, учти, ерунду там не принимают, а за оценку берут некую сумму с предмета, предупредил страж. Вот же барыги, покачал я головой и уточнил. Так куда обратиться? Лавок, где торгуют артефактами навалом, но кто даст лучшую цену, понятия не имею, невозмутимо ответил страж. Понял, вздохнул я, не представляя, где раздобыть оставшиеся 450 монет, при условии, что получу вознаграждение за пройденный квест. Добрался до трактира и отыскал хозяина, выложил перед ним ключ и уточнил. Ты это потерял? Не волнуйся, с шайкой гоблинов-воришек я разобрался. Теперь тебе предстоит слово сдержать. Отлично. Поздравляю, ты отлично справился с поручением и за это получаешь награду. Деньги в твой профиль отправились, следует дождаться уведомления о зачислении. Так как ты новичок, то проверка займет несколько суток, максимум один день, с улыбкой сказал трактирщик, с вожделением глядя на ключ. Подтверди транзакцию, а потом получишь свою вещь, хмыкнул я. На слово тебе верить нет причин. Твоя взяла, со вздохом произнес хозяин заведения. Проверь счет, другое дело. Усмехнулся я, прочти надпись, что квест завершен, призовые получены, а еще начислено 3 балла к недоверчивости, которые защищают персонажа от обмана. Энда, параметров много, за всеми сложно уследить, а лучше всего надеяться на собственную сообразительность. Кстати, про 2 недели бесплатного проживания в комнате трактира, тоже запись появилась. Теперь у меня есть официальная крыша над головой. Вот только все еще не хватает денег на задуманное. Поспешил из трактира на поиски того, кто позарится на сомнительную добычу. Удивительно, но и этот вопрос разрешился быстро и, к моей радости, лучше ожидаемого. Копья сбыл в мастерскую по изготовлению оружия. За каждое дали по 15 монет, объявив, что наконечники хороши. А это ни много ни мало 150 монет. Найти того, кто выкупит амулет шамана, на который делал ставку, оказалось не так-то просто. В 7-й по счету лавке мне предложили 300 золотых, до этого все отказывались, а тут пожилая знахарка что-то интересное углядела. 700 хочу. Сразу же поднял я ставку. Как водится, сошлись на 500 золотых, ни вашим, ни нашим. Однако этих денег уже хватает на выкуп дневника амулета, чем сразу же и занялся. Посетил книжную лавку и забрал один из последних экземпляров. При этом продавщица поведала, что новинка пользуется спросом и уже первая партия почти распродана. Я-то уж было обрадовался, но деньги пока не поступили. Пришлось припомнить, что указано в договоре, который заключил с барыгой-финансистом. А там, черным по белому, написано, что вознаграждение мне перечислится только после обустройства личного кабинета в банке, да и то тогда, когда в реале игрок напечатает дневник на 3D-принтере. Вот непруха, немного расстроился я, но потом сам себе сказал, если спрос будет, а он обязательно возникнет, то все равно получу больше предложенного бонуса. Однако о порядке суммы не загадываю, при этом подозревая, что расходовать деньги в игре все равно потребуется. Недавно приобретенный меч изрядно затупился и ему необходима правка, а лучше и вовсе оружие достойное купить. Видел, что предлагают в оружейных лавках, любо-дорого посмотреть. Сталь похожа на дамасскую, рукояти выполнены из дорогого материала. Мало того, почти каждый клинок добавляет владельцу приличное количество бонусов, в том числе и защиту от магии. Ну, это если на ценник внимания не обращать, как сказал один из мастеров-оружейников. Эх, паря, ты не причитай, что так дорого, оружие ничего особенного из себя не представляет. Ну, магическая составляющая в нем имеется, но взять тот же легендарный или эпический клинок, так его за миллионы готовы купить, вот только никто не продает. Почему? На эти деньги в реале уже безбедно жить можно, озадачился я. Кто сумел такой артефакт добыть, уже имеют очень высокий уровень, должны были скопить денег. А потом, что профи станут делать? Обычным ножичком махать, надеясь на повторную удачу, так у них сразу же случится падение рейтинга, а штрафы мгновенно съедят накопления. В мировых приключениях приходится продумывать каждый шаг и к поставленной цели идти постепенно, пояснил оружейник и потерял ко мне интерес, так как в лавку зашел покупатель, являющийся защитником слабых и выступающий за клан добра и света, если судить по его плащу. Ну, такую возможность игра давала, чтобы относительно легко прокачаться. Впрочем, не удивлюсь, что у таких игроков собственные мысли и мотивы. Может, у него друзья в этом клане, и они бьются плечом к плечу, помогая друг другу. Командная игра не всегда плоха, но требует дисциплины и свободного времени. А еще в ней развито сильное подчинение главе клана. Боюсь, просто так никто никого не отпустит на все четыре стороны из такого сообщества. Допускаю, что препятствовать разрыву не станут, однако, выставит счет неустойку за несоблюдением внутриигровых правил. Опять-таки, большинство не читает, с чем соглашается, а это зря. Навесит долг, а потом проценты включит, так и придется навечно выполнять распоряжения высокостоящих в иерархии. Нет, не по мне такое. Лучше 10 раз оказаться убитым, но гордость не потерять. Гид, ты тут? Задал я вопрос, вернувшись в выделенную мне на 2 недели комнату в трактире. Имхак, где тебя носило? Раздался над ухом голос компьютерного помощника. Добывал артефакт, с помощью которого ты сумеешь оказаться в реале. Последовала напряженная пауза, мне даже показалось, что воздух сгустился. Объясни, как тебе такое удалось? Попросил гид. Вкратце ему рассказал, как вел переговоры, выполнял квесты и искал деньги. «Прости, не понял, откуда ты вернулся к гоблинам, которых убил?» — уточнил мой слушатель, когда я рассказ закончил. «С кладбища, больно это признавать, но меня все же убили», — развел руками, а потом сказал. «Сейчас твой скрипт перенесем в мой личный дневник, потом получим штрих-код, а в реале завтра его распечатаю, после чего синхронизирую со своим ноутбуком. Догадываешься, что дальше последует?» «Стану цифровой личностью в реальном мире», — усмехнулся гид. «Пока ты превосходишь мои ожидания. Вот только, все же перестрахуйся и QR-код для печати получи раньше, чем я окажусь на странице дневника. Что если захотят проверить твои секреты, которые собрался из игры вынести? Сомнительно, но подстраховаться не мешает, тут с тобой согласен. Да и делается это быстро», — сказал я и полез в торбу. Пара кликов и заявка на 3D-печать отправлена, молниеносно одобрена и даже обозначена сумма за эту операцию. «С ума сошли», — возмутился я. «Какие к черту 50 тысяч, да кто себе такое позволит?» Даже пересчитал нули, подумав, что в глазах расплывается. Но, нет, 5 и 4 нуля, будь последние неладны. Все мои старания коту под хвост. Захотелось кого-нибудь пнуть и сорвать злость. Сдержался, понимая, что подходящий под эту должность только ноут, но он такого не выдержит, а на новый у меня денег нет. Имхак, ты не психуй, посмотри на все с другой стороны, попытался меня успокоить голос компьютерного помощника. Это с какой, везде же полная задница. А как насчет отчислений? Думаю, тебе просто пару недель надо подождать и тогда получишь даже больше, заявил мой собеседник. Ты розовые очки сними, покачал я головой. Боюсь, все не так просто. Если разобраться, то цифровой дневник, превратившись в реальный и умеющий синхронизироваться с игрой, имеет высокую себестоимость. Как ни крути, а это специфический гаджет и далеко не каждый захочет на него тратиться. В комнате на некоторое время воцарилась тишина, обдумывая им сложившиеся обстоятельства. Первым прервал молчание компьютерный помощник. Он неуверенно спросил: «Думаешь, нас обули?» «Не то чтобы обманули», — криво усмехнулся я, просто не уточнили несколько важных деталей, про которые в зоопарке спросить забыл. Поэтому, вина на мне, как и выход из создавшегося положения. И что ты решил? Поинтересовался гид. Сейчас ты свой код скопируешь в блокнот, а я в реале поищу деньги, точнее, заплачу эти 50 тысяч. Мрачно произнес, прикинув, что пока игра убыточна. Казалось бы, заработал на подвеске, радовался, донаты не собирался делать, а тут раз и сумму трачу чуть ли не в два раза большую полученной. Или это и есть хитрая система вовлечения игрока в процесс, своего рода как в казино, когда дают немного выиграть, потом проиграть, снова сорвать куш, а в итоге оставить без штанов. Ну, со мной такой фокус не пройдет. Я чертову игру на байты разложу и взломаю к такой-то матери. На искусственный интеллект злобный вирус напущу. Пусть с ним попытается справиться. Тебе следует установить на дневник пароль, напомнил гид, подумал и добавил. Лучше пару строк написать, а то и рисунок сделать, чтобы изменить размер файла. А твой код разве его объем не увеличит? Удивился я. Сложно сказать, принадлежу игре и не факт, что окажутся изменения заметны, осторожно заметил скрипт. Перестраховывается, но его понимаю. Мало кто захочет оказаться стертым. Он рискует своим существованием, а я лишь деньгами. А пароль для работы с артефактом и в самом деле необходим. Если все данные для постороннего человека, открывшего личный дневник, окажутся зашифрованы, то это хорошо. Готово, объявил я, когда выполнил просьбу гида и даже схематично сделал пару зарисовок. Художник из меня так себе, однако у моего предшественника дела с этим обстояли намного лучше. Шаман гоблинов получился очень похож и харизматичен. Волки, с которыми первыми столкнулся в этом мире, страшны, а вот хряк, милашка, с чего у него на морде улыбка. Хм, а не зарисовывать ли всех тварей, с которыми еще столкнусь? Задумчиво сам себя спросил, но потом отрицательно качнул головой. Нет, на дневник у меня другие, далеко идущие планы. Получится их реализовать, сомневаюсь, внедрить в игровой процесс какую-нибудь программу, прямо из виртуального мира, вряд ли получится, слишком риск велик оказаться пойманным на читерстве. Оставлю это на крайний случай, пока на себя понадеюсь. Готово, свой код скопировал, доложил компьютерный помощник. Имхак, дело за тобой, завтра отправлюсь в офис игры и напечатаю дневник, сказал я и не удержался от зевка. Сейчас уже поздно, а меня еще пригласили на вечеринку. С соседом надо дружить, в том числе и новыми знакомствами обзаводиться. Это правильно, нельзя себя запереть в виртуальном мире, согласился гид, а потом предупредил. У тебя бодрости осталось пара единиц, требуется отдых. Точно, покивал я, а то персонаж двигается, как в замедленной съемке. Уж было думал, что ресурсов ноута не хватает. Ладно, сеанс игры завершаю, предупредил я и вышел из мировых приключений. Ноут выключил, а сам глубоко задумался. Чем больше погружаюсь в игровой проект, созданный искусственным интеллектом, тем отчетливо понимаю масштабность и размах. Но не только он меня поражает. Структура огромна, почти неотличима от реальности, и в ней легко забыться и отрешиться от реального мира. Получится ли держать все это под контролем? Вычислительных ресурсов с каждым днем требуется все больше. Новые игроки регистрируются, а за ними необходим пригляд. Уверен, гидов по игре множество и мало кто заметит, что мой исчез. Или и тут ошибаюсь, и код за такими изменениями следит. Кстати, а что произойдет с моим компьютерным помощником? Он же пока еще в игре, в ней и останется, а его структура и алгоритмы кратно увеличатся. Заметит искусственный интеллект изменения? Есть ли в программе скрипта некий маркер, который обнуляет память? Получается, требуется внести в код изменения. ГМ, а ведь проблемы возникают одна за другой. Уже не так сильно уверен, что компьютерный помощник мне настолько необходим. Нет, в реале заполучить такую прогу дорогого стоит. Но есть ли смысл ее продолжать использовать в мировых приключениях? Голова плохо соображает, сам себе пожаловался и потер виски. Еще и чертова музыка думать мешает. Нахмурился, только сейчас сообразив, что за стенкой гулька, на которую приглашен. Впрочем, голосов не слышно, лишь из динамиков орет какой-то певец и глухо бьют ударные. Посмотрел на часы и удивился, всего-то 6 вечера, а выжат как лимон. А как насчет разминки? Сам себя спросил и сразу приступил к делу. Мышцы слушаются плохо, количество отжиманий, наклонов, нахождение в планке и так далее, показало, что до нормальной физической формы мне как пешком до луны. И ведь мой предшественник когда-то занимался спортом. Вот только останавливаться нельзя, если забросить, то мгновенно в развалину превращаешься, хотя и выглядишь неплохо. Но со временем все большая появляется лень, различных соблазнов, а следом начинает расти живот. Ну, это не про меня, однако, перед глазами такие знакомые были. А теперь в душ, сам себе сказал, взял полотенце, сменную одежду и вышел из комнаты. Почти нос к носу столкнулся с тремя девицами, одна из которых уверенно стучала в дверь соседа и под нос себе ругалась. Мое появление не произвело ни фурора, ни томных вздохов, ни завистливых взглядов. При этом на мне лишь спортивные штаны. Блондинка скользнул взглядом по моей груди и сморщила носик. Ее подруга и вовсе рявкнула. «Чего застыл, проходи давай. Нашел что продемонстрировать. И чем ты недовольна?» Хмыкнул я. «Напомню, что тут живу и вас не звал. Молодой человек», надменно произнесла главная в этой троице, «простите, но от вас воняет. Насколько понимаю, вы следовали в душ, так будьте добры, не задерживайтесь, а то тут дышать станет нечем». «Твоя правда», хмыкнул я и направился прямо на гордячку, «пройти-то дай, хам». Все же освободила та проход в ванную комнату. Посмеиваясь про себя, я невозмутимо прошел мимо, если не ошибаюсь, той, за которой ухаживает граф Вавилов, и чего сосед им дверь не открывает. Кстати, так и не понял, почему они в общаге собрались отмечать начало учебного года. Матвей как-то невнятно это объяснил, но я не уточнял. Сейчас же, видя какие на девушках украшения, то вывод однозначный, в деньгах не нуждаются. А с учетом того, что граф проставляется, то и вовсе непонятно. Неужели господин Вавилов настолько беден, но тогда бы к нему девицы точно не пришли, слишком гордые и заносчивы. Неясно и то, почему они гуляют именно у моего соседа, который наконец-то на пороге показался и воскликнул. «Прошу простить, вышла небольшая заминка, дамы, вы очаровательны, рад вас приветствовать», он чуть поклонился, а потом выпрямился и продолжил. «Надеюсь, в моей скромной обители вам понравится, и вы останетесь довольны». Граф Вавилов приложил к этому много усилий. «Посмотрим, пока одно разочарование», надменно произнесла гордая блондинка и скосила в мою сторону глаза. «Это мой сосед, Алексей Голицын, вы на него зла не держите, он на первом курсе и не понимает, кто есть кто», сказал мой сосед и сделал какой-то непонятный намек. «Думаю, нам всем следует позаботиться о парне, не так ли? Ну, раз первый курс», прищурилась блондиночка и не договорила. «Что-то они замыслили, скорее всего, в компании нужен тот, над кем можно постебаться и поиздеваться. На эту роль выбрали меня, хм, им же хуже. Правда, интуиция подсказывает, что вечер обернется драчкой, если не обычным мордобоем, то словесным уж точно. Не простят мне такого пренебрежения к заносчивой гордячке. Ну, признаю, девушка симпатичная, фигурка у нее что надо, правда, чуточку не в моем вкусе. Губы накачаны, а грудь явно увеличена. Или это обман зрения? Дамы используют различные трюки по изменению внешности, в этом им равных нет. Идет этакая красотка, а если под дождь попадет, то окажется серой мышкой, и это мягко сказано. Струи воды падают на голову, а я вновь возвращаюсь мыслями к текущим проблемам. Нет, не тому, что происходит в комнате соседа. Необходимо решить, как поступить с гидом. Понятно, что пока предпринять ничего не могу, не заполучив его код. Для этого дневник необходимо заполучить и убедиться, что мой план работает. Что если искусственный интеллект игры обнаружит утечку? В общем-то ничего страшного, в правилах такое не обговаривалось, к читерству отношения не имеет, так что в своем праве. Другой вопрос, как скрипт дальше использовать? Попытаться сделать его личным помощником в игре или прокачивать в реальном мире? Для взломов и сбора информации такая разумная прога необходима. Где он больше пользы принесет? Нет однозначных ответов. Время покажет, а планы на то и существуют, чтобы они на ходу менялись. Не успел выйти из ванной комнаты и переодеться, а сосед тут как тут, ломится в дверь и зовет на пирушку, убеждая, что это традиция такая. «Матвей, могу оказаться лишним в вашей компании?» Привел я аргумент, смотря на парня. «Леха, братан, мы все студенты, да еще живем рядом. Какой лишний, о чем ты?» С энтузиазмом отвечает тот и в его голосе, как ни странно, не чувствую фальши. «Хорошо», убедил, усмехаюсь, помня, что он учится на юриста и может оказаться полезен. «Тогда пошли, кивает сосед в сторону выхода. А комнатка у соседа намного больше моей, обставлена скромно, но со вкусом. Посередине стол-трансформер, за которым расположилась компания молодых людей. Блюда на столе ресторанные, сразу видно, по небольшим порциям и как они оформлены. Парней четверо, не считая Матвея, а девушек шестеро. Неужели ошибся и меня позвали, чтобы составить кому-то пару? Знакомимся быстро: Оля, две Марии, Елена, Мила и Снежана. Граф Вавилов Максим, его приятель Глеб, Василий и Анатолий. Фамилии не запоминаю, большинство со второго курса. Специальности тоже разнятся, но этому находится объяснение. Первые два курса общеобразовательные, предметов по специальности мало, вот и пересекались на лекциях, заявила Снежана и повела плечиком, после чего добавила: Алексей, ты сам поймешь, когда начнешь бегать за понравившейся студенточкой. Пойми, за нами, она кивнула на подруг, парни так и увиваются, друг друга задирают. Когда такое было? Возмутился ее ухажер, демонстративно обняв и к себе притянув. Или мне что-то неизвестно? Алексей, тебе необходимо выпить штрафную, произнес граф, что-то выслушивая от Ольги, которая ему на ухо шептала, в том числе и перед девушками извиниться, что встретил их полуголым и вдобавок нагрубил. Я прав, он с прищуром на меня посмотрел. Частично, хмыкнул я и взял предназначенный мне бокал. Виски, сразу определил, его не пожалели, налили до краев, задумали напоить. Ну, посмотрим кто кого, заодно и собственную силу воли проверю. Когда-то умел держать себя в руках и не пьянеть, если этого хотел. Медленно цежу обжигающий горло напиток. Ну, не слишком-то он качественный, но сойдет. Матвей меня усаживает напротив пассии графа, а тот ко мне интерес потерял, пытается завладеть вниманием будущей банкирши. Зато Мила начала проявлять интерес, расспрашивая, кто я и откуда, чем родители занимаются и каковы мои успехи на поприще IT. Глава 10. Студенческая вечеринка. Глава 10. Студенческая вечеринка. Вечеринка проходит чинно и благородно, время от времени звучат тосты, рассказываются забавные истории и даже похабные анекдоты. В общем и целом, обычная посиделка, похоже, я ошибся, драки не будет. Леха, на пару слов, дернул меня за руку Матвей, когда приняли решение сдвинуть к окну стол и устроить танцы. Что хотел? Спросил я, когда вышел за соседом в тамбур. Слушай, такое дело, он усмехнулся, не мог бы ты выдать ключ от своей комнаты? Сам понимаешь, парочки захотят уединиться, а это им лучше всего у тебя сделать. А мне потом там жить с этим? Нахмурился я. И что такого? Или думаешь, что никто в твоей комнате любовью не занимался? Брось, это общага. Разумеется, постельное белье с меня, граф позаботился. Так ты насчет него договариваешься? Понятливо хмыкнул я. Ну, Оля к нему сегодня благосклонна, позволяет многое, намекнул сосед, а потом понизил голос и добавил. Тебе-то не видно, а я наблюдал, как граф невзначай на ее коленке ладошку грел, и поэтому решили, что она согласна на все. Усмехнулся я. Знаешь, готов заключить пари, что она его продинамит. Проиграешь, уверенно заявил Матвей. На что спорим? Протянул я руку. На бутылку коньяка, настоящего. Идет, предложил сосед. Забились. Пожал ладонь парня, но не забыл уточнить. Постельное белье в моей комнате кто поменяет? Марию попрошу, та, которая рыженькая, она девочка понятливая, усмехнулся Матвей, а потом шепнул. Не смотри, что пухленькая, в постели страстно и почти безотказно. Предложишь кофе вместе выпить, та с удовольствием пойдет, зная, что его и в помине нет. Догоняешь, любвеобильная деваха, хмыкнул я, в общем-то правильно оценив девушку. За одним исключением, она несчастна и с кучей комплексов, но их старательно прячет и прикрывается этакой распутной девицей. Хотя они все такие, кто собрался в соседней комнате. Понятия не имею, как учатся и чего хотят от жизни. Будущая банкирша себе на уме, графа на привязи держит и близко к себе точно не подпустит, пока он ей колечко на пальчик не наденет. При этом Оля не прочь с кем-нибудь замутить, в глазах у нее бесит и вселенская тоска. Если наберется решимости, то Вавилов точно заимеет рога, не сейчас, так в будущем. Нет между ними любви. Мальчики, о чем шепчетесь? Появилась в тамбуре Ольга, с прищуром на нас смотря. Хаем, а ведь она в ярости, готова рвать и метать. Слышала наш разговор и что пари заключили, так должна радоваться, что за нее вступился. Милая Оленька, «Куда же ты убежала?» Возник за ее спиной граф и обхватил за талию. «Максим, руки убери», — попросила девушка. «И не подумаю, иначе упорхнешь», — Вавилов хмыкнул и поцеловал девушку в шею, попытался поймать ее губы, но стоял неудобно, а его жертва стала сопротивляться. «Не дергайся, не отпущу», — усмехнулся граф и стал сжимать руки на талии жертвы. Матвей нервно хохотнул и кивнул мне в сторону комнаты, где продолжается веселье. «Отпусти», — прошипела будущая банкирша, обращаясь к своему ухажеру. «Не ерепенься и не строй из себя недотрогу, надоело», — зло произнес Вавилов, а потом обратился к нам. «Парни, чего стоите, свалили. Мы с Олечкой пойдем», — он оглянулся по сторонам и улыбнулся, умыться. Так получилось, что я стоял перед входом в ванную комнату, к которой граф потащил свою жертву. Максим приподнял девушку и все сильнее сжимая талию двинулся на меня. Бедняжка стала задыхаться, хватает ртом воздух и не может слова сказать, о сопротивлении речи не идет. Собрался стать насильником, спокойно поинтересовался я, смотря Вавилову прямо в глаза. Сбрендил, поморщился тот. «Матвей, уведи своего соседа. Леша, пойдем, это их дела, они сами разберутся», — неуверенно произнес тот. «Я тебя не задерживаю, только ключ мне от моей комнаты верни», — мрачно ответил я, прикидывая, что с графом справиться окажется не так-то просто. У нас разные весовые категории, а Максим уделял внимание спорту. Думаю, он на учебу забил, за юбками волочился, докачался. Ну, это не точно, однако, за столом пару таких намеков слышал. Мол, нашлась та, которая оказалась неприступна и графа заела. Всеми правдами и неправдами он захотел добиться своего. При этом, будущая банкирша, ухаживание не отвергала. ГМ, но наша первая встреча с девушкой подталкивала к другим выводам. Или это была ее защитная реакция. Впрочем, плевать. Но когда даму наглым образом собираются обесчестить, то это не по мне. Буду бит, и что с того? Конечно, есть вероятность, что дружки графа тому еще и помогут. «Возьми», — сунул мне в руки ключ Матвей и, понурив голову, поплелся в свою комнату. «Он же право изучает. Неужели не понимает, что становится соучастником? Или надеется, что все обойдется миром и Оля на графа не заявит? Глупец. Его потом совесть замучает, если она у него имеется». А Вавилов поставил свою жертву рядом с собой и обнял ее левой рукой, вдавливая в свое тело. «Сгинь». Максим правый кулак вперед выставил. «Учти, удар у меня такой, что твой череп расколется, как орех. Мозги по полу собираться придется. Рискни», — хмыкнул я. «Посмотрим, чему обучены». Договорить не успел. Пришлось уходить от летящей в голову подошвы ботинка противника. Бью по опорной ноге графа и выхватываю у того девушку, задвигая себе за спину. На секунду отвлекся, Ольга упала на пол. Я переоценил ее состояние и чисто рефлекторно дернулся, стараясь уйти от удара кулака, летящего в мою голову. Не успел. В последний момент граф изменил направление атаки, и у меня в грудной клетке что-то хрустнуло. Черт, трещины еще не зажили, а тут новая напасть. Этак точно ребра сломаются. Еще и затылком о стену приложился. Однако, голову успел убрать, и кулак графа врезался в дверь ванной комнаты. Раздался хруст, Вавилов взвыл, а его рука попала в ловушку. Дверное полотно оказалось далеко не лучшего качества, граф бил со всей силой и проломил тонкую древесно-стружечную плиту, или коротко ДСП, а вот выдернуть кулак не сумел.